Глава третья. Черный кот и белый кот. Муха деловито бродила по подбородку старого короля. Затем проползла выше по морде и забралась в ноздрю. От щекотки в носу король поморщился. Если бы муха осмелилась залезть к нему в нос много лет назад, он бы чихнул так, что от нее ничего бы не осталось. Но теперь он не мог так чихнуть. Сил хватало только на то, чтобы глубоко вздыхать и тихонечко посапывать. Наконец муха выползла из носа, не выдержав дурного запаха, и улетела в освояси. Мудроус по-прежнему находился между сном и явью. Когда земля была покрыта снегом, чернолапка родила ему двоих сыновей. Котята были так похожи, что отличить их можно было только по окрасу. У одного мех был белоснежным, а у другого — абсолютно черным. Белый кот по имени Белохвост был старшим, а младший черный кот получил имя Чернохвост. Когда Мудроус увидел старшего сына, он тут же подумал о Белошерстке. Ему вспомнились былые годы, ее белоснежный мех, и он подумал, «Нет, она не умерла совсем, ее душа спустилась с небес и воплотилась в моем сыне». В тот день он взял Белохвоста и ушел с ним далеко-далеко, туда, где не было ничего, кроме снега. Король воздел голову к небесам. «Белошерстка, я знаю, ты здесь. Ты видишь? Это наш сын, будущий король!» — прокричал он. Он прекрасно знал, что нужно делать, чтобы стать королем, а потому с самого детства развивал способности маленького Белохвоста. Разумеется, Чернохвост тренировался вместе с ними. Однако требования к двум сыновьям у отца были абсолютно разными. Когда Чернохвост уставал, он мог отдохнуть, но у Белохвоста такой возможности не было. Сначала ему нужно было заслужить отдых, и лишь потом он мог перевести дух. Король просил главнокомандующего приходить и учить Белохвоста даже в свободное время. Неважно, куда нужно было идти, Мудроус всегда брал с собой старшего сына, в то время как младший оставался дома. Постепенно Чернохвост стал чувствовать себя лишним на занятиях. Чем больше он тренировался, тем бессмысленнее ему все казалось. Однажды братья играли вместе и решили забраться на дерево. Они нашли высокую сосну и наперегонки бросились карабкаться вверх по стволу. Когда они были примерно на полпути, Чернохвост внезапно почувствовал слабость во всем теле. Ему вдруг стало страшно, что он может упасть. Котенок застыл на месте. Белохвост же на одном дыхании вскарабкался на верхушку дерева и прокричал: «Поднимайся, отсюда можно увидеть горы!» Не обращая на него внимания, Чернохвост спустился вниз и в слезах пошел искать отца. Мудроус все еще помнил, как сильно тогда Чернохвост был обижен, как плача говорил отцу о том, что тот несправедлив и обучает только Белохвоста. Глубоко в душе король-кот понимал, что его черныш прав. Тем не менее, очень строго побронил тогда младшего сына. Сказал, что обучал их одинаково. Кто виноват в том, что сын не прилагает усилий для тренировок? Но даже для него самого эти слова звучали совсем неубедительно. После того случая Чернохвост больше не ходил на тренировки вместе с братом. Мудроус и не настаивал. Так или иначе, все силы он отдавал на развитие старшего сына. Со временем Белохвост возмужал, его белоснежная шерсть привлекала всеобщее внимание, а уж в военном искусстве ему точно не было равных. Однажды Мудроус узнал, что Белохвост влюбился в Нежноглазку. У нее тоже была белая шерсть, и вообще кошечка очень походила на Белошерстку в этом возрасте. Король был так счастлив, что уже хотел готовиться к свадьбе, однако заметил, что Чернохвост ведет себя странно. Не ест, не пьет, целыми днями пропадает в лесу, царапая передними лапами стволы деревьев. Позже он узнал, что Чернохвост тоже влюблен в Нежноглазку. Однажды младший сын внезапно накричал на отца: «С какой стати все самое лучшее с детства достается Белохвосту? Почему?» Мудроус увидел, как Чернохвост обнажил острые зубы, а на морде появилось свирепое выражение. Тогда-то король и понял, что проблема не решится так просто, как бы ему этого хотелось. Он направился к Белохвосту, чтобы серьезно поговорить. Король надеялся, что тот уступит нежноглазку брату. «Ты будущий король кошек. Ты должен идти на уступки, чтобы сохранить единство между братьями. Ты должен ставить мир на первое место и думать об интересах других». На что Белохвост твердо ответил: «Я могу и не становиться королем, но нежноглазку не брошу. Она любит меня, а не Чернохвоста». Королю оставалось лишь покачать головой и уйти. Время шло. Мудроус старел. Он чувствовал, что с каждым днем становится слабее. Но все сильнее его волновал вопрос, что делать с Нежноглазкой и назревающим конфликтом между братьями. На мгновение он даже подумал отправить кошечку далеко-далеко, чтобы она не досталась никому из сыновей. Но потом он вспомнил, как сам сильно тосковал по Белошерстке всю жизнь. Понял, что не готов причинить такую боль своим сыновьям. И сразу же отбросил эту мысль. К счастью, вскоре он придумал справедливое решение. Король приказал позвать своих сыновей и Нежноглазку. Когда же они предстали перед ним, он торжественно произнес: «У нас есть проблема, решить которую может только Нежноглазка. Дорогая, за кого из моих сыновей ты хочешь выйти замуж?» Кошка не колебалась ни минуты. Она подошла к Белохвосту, слегка прижалась к нему и ответила: «Я люблю его и хочу выйти за него замуж». Король тяжело вздохнул и сказал: «Справедливо». Внезапно Чернохвост закричал: «Ты всегда делаешь вид, что ты справедлив, но был ли ты хоть раз справедлив ко мне? Нет, никогда!» Прорычав это, он повернулся и выбежал вон. Мудроус всем на удивление улыбнулся и, покачав головой, тихо сказал: «Когда-то этот ребенок поймет, что к чему». Однако все пошло совсем не так, как думал король. С того дня Чернохвост стал настоящим одиночкой. Он убегал в лес, искал дерево потолще и изо всех сил бил по нему лапами, представляя, что перед ним брат. Единственное, что ему хотелось сделать, это порвать Белохвоста в клочья. Щепки летели во все стороны. Ненависть сжигала Чернохвоста изнутри, хотя в глубине души он прекрасно понимал, что и в подметке не годится старшему брату в плане владения боевыми навыками. Если бы они действительно затеяли драку, то в клочья порвали бы именно его. Все это приводило Чернохвоста в отчаяние. Когда его накрывала волна безысходности, он становился удивительно невозмутимым. Вот и теперь он взобрался на вершину самой высокой сосны и смотрел на маленький домик, где жили Нежноглазка и Белохвост. Отсюда он часто наблюдал, как они играли вместе в траве, обнимались. В эти моменты глаза черного кота медленно наливались кровью. Все тело сотрясалось в припадке ярости. Он с силой раскачивался на верхушке дерева, шипя сдавленным голосом: «Это мое! Это все мое!» Мудроус прекрасно понимал настроение своего несчастного сына, поскольку пристально наблюдал за ним. Наконец он решился на серьезный разговор. В тот день Чернохвост снова бешено раскачивался на верхушке сосны. И тут снизу раздался голос: «Спускайся, сын мой, это опасно». Сын понял, что его зовет отец. Черный кот перестал двигаться, но верхушка дерева продолжала раскачивать его по инерции. Он не стал ждать, пока ствол остановится. Спрыгнул вниз и твердо приземлился на землю прямо перед королем, да так, что отец в испуге сделал шаг назад. В глубине души Чернохвост был доволен собой. Но ничем не показал это. Благоговейно преклонив колени, он сказал: «Пожалуйста, отец, не волнуйся, эта высота пустяк. Твой сын все же кое-что умеет». Мудроус покачал головой. «Я хотел поговорить с тобой о ревности, страшном демоне, который может перебить не только всех твоих врагов, но и стереть с лица земли целое королевство. Коты не рождаются с одинаковыми способностями. Тебе нужно понять и принять это. Ты мой сын. Даже если не станешь королем, но сохранишь свою душу, ты будешь героем», — сказал Мудроус. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Чернохвост поднялся на лапы. Он вырос высоким и смотрел на отца сверху вниз. «Я ежедневно прихожу сюда, чтобы отточить свои навыки кунг-фу». «Разве не этого ты хотел?» Мудроус горько усмехнулся и произнес: «Что ж, хорошо, если это вся правда. Я постарел и уже не смогу научить тебя чему-то новому. Ты можешь попросить Бронехвоста позаниматься с тобой. Он намного крепче меня и без проблем сможет прожить еще 100 лет». С этими словами король вышел из леса. Не стоило отцу упоминать имя главнокомандующего. Чернохвост заскрежетал зубами от злости. Ведь именно тот обучил Белохвоста всем навыкам боевых искусств. Конечно, Бронехвост в то время обучал и младшего брата, но ведь Чернохвост отказался учиться, потому что считал, что с ним поступают несправедливо. Черный кот хотел сражаться со всем миром, поэтому пропасть между ним и братом становилась все больше и больше. Однако Чернохвост никогда не считал, что дело в нем самом. Он лишь чувствовал себя обиженным и лелеял свои обиды. Он был уверен, что весь мир к нему несправедлив. Он поклялся отомстить, изорвать врагов в клочья, стереть их с лица земли.